некотором царстве, в некотором государстве жил-добыл старик со старухой, и был у них сын Мартынка. Всю жизнь свою занимался старик охотой, тем и сам кормился, и семью кормил. Пришло время, заболел старик и помер. Ох и на кого ж, ох и на кого ж, ох и на кого ж ты нас оставил? Горе словно дождь, горе словно дождь, и зайдет солеными слезами. Зимняя метель, зимняя метель, след твой заметет в широком поле. Где же ты теперь? Где же ты теперь? Ох, не знаю, где ты, мой соколик. Ох, не знаю, где ты, мой соколик. Ладно, матушка, убиваться. Мертвого назад не воротишь. Потужили, поплакали. Надо подумать, как жить без батюшки будем. А как жить-то? Хлеб, что в запасе был, весь приели, и больше есть нечего. Оставил нам старик 200 рублей. Да больно не хочется мне начинать кубышку. Однако, сколько ни крепись, а начинать придется. И то верно. Не с голоду ж помирать. Ну, Мартынка, вот тебе 100 целковиков. Поезжай в город да закупи хлеба. Авось как-нибудь зиму проживем, а весной станем работу искать. Поеду! Ну! Я жил, беды не знал, с бедой повстречался, счастье, видно, прозевал или не дождался. Колесо ты, колесо, дальняя дорога, покатилось колесо, не догнать его нам. Что такое? Мясники изловили охотничью собаку, привязали к столбу и бьют ее палками. Слышь, огрызается. Братцы, стойте! За что вы бедного пса так бьете? А как его не бить, когда он целую тушу говядины испортил? Полно, братцы, не бейте его. Лучше продайте мне. Давай 100 рублей. Да, видно, делать нечего. Не пропадать же собаке. Вот у меня как раз 100 рублей. Получай, как кличут пса. Журкой клич-то. Пойдем, Журка, скорее. Рыгай в телегу. Ну! Поехали! Журка, хватит хвостом-то вертеть. Вижу, вижу, понимаешь, что я тебя от смерти спас. Лучше скажи, что мне матушке теперь говорить? Что это будет? Вот и я вернулся, матушка. Что купил, сынок? Купил себе первое счастье. Вот он, Журка. А больше ничего не купил? Коль бы деньги остались, может, и купил бы. Только вся сотня за собаку пошла. Ах, ты беда-то какая! Нам самим есть нечего. Нынче последние поскребушки по закромам собрала, да лепешку испекла, а завтра и того не будет. Не ругайся, матушка! Зато погляди, как Журка ко мне ласкается. Будет мне друг, верно, Журка? Что с тобой, сынок, поделаешь? Добрая у тебя душа, как у старика нашего. На-ка вот тебе последние 100 рублей. Езжай снова в город, да купи хлеба, а за даром денег не бросай. Понял, матушка. Журка, за мной. Не видать родных ворот, за спиной пропали. Ты неси меня вперед, воронок удалый. Колесо ты, колесо, дальняя дорога. Покатилось колесо, не видать порога. Покатилось колесо, не видать порога. Ну вот, Журка, и город. Поедем-ка этой тихой улицей, а то опять как бы в беду не попасть. Пусти меня, тетка! Мой кот, что хочу, то с ним и делать. Пусти! Не пущу! Да остановитесь его кто-нибудь! Что случилось, тетушка? Да вот погляди, этот злой мальчишка зацепил кота веревку и за шею тащит его! Отстой! Куда Ваську тащишь? Хочу утопить его, проклятого! За какую провинность? Со стола пером стянул! Не топи его! Лучше продай мне! Купи! Давай 100 рублей! Мартынка не стал долго раздумывать, полез за пазуху, вытащил деньги и отдал мальчику. А кота посадил в мешок и повез домой. А вот и я, матушка. Что купил, сынок? Кота Ваську. Ах, ты дурак этакий. Ступай из дому вон. Ищи себе хлеба по чужим людям. Может, хлебнешь горя, так поумнеешь. Тогда и домой вернешься. Ну что ж, делать нечего. Журка, Васька, за мной. Пойдем в соседнее село искать работу. Журка, Васька, глядите-ка, к нам навстречу идет. Не как барин. Здравствуй, барин. Здорово, здорово. Куда, Свет, идешь? Иду в батраки наниматься. О, ну так ступай ко мне. Только я работников без уговора беру. Это как же? А вот так. Кто у меня прослужит 3 года, того и так не обижу. Согласился Мартынка. И без устали 3 лета и 3 зимы на барина работал. Пришел срок к расплате. Зовет его хозяин. Эй, Мартынка, иди сюда. Пришел. Ну, получай за свою службу. Вот видишь, 2 полных мешка. В одном мешке серебро, а в другом песок. Какой хочешь, то ты бери. Эта штука, видать, неспроста приготовлена. Возьму песок. Интересно, что из этого будет? Я, барин, выбираю себе мешок с мелким песочком. О, бери песок, коли серебром брезгуешь. Мартынка взвалил мешок на спину и пошел искать другое место. шел, шел Мартынка и забрел в темный дремучий лес. Среди леса поляна, на поляне огонь горит. В огне девица сидит. Да такая красавица, что не вздумать, не взгадать, только в сказке сказать. Здравствуй, красавица! Это кто ж с тобой так зло поступил? В жаркий огонь посадил? Ах, Мартын, вдовий сын, если хочешь добыть себе счастье, избавь меня. Засыпь это пламя песком, что в твоем мешке. Да ведь я за него 3 года барину служил. Невелико богатство, песок. Пожалей меня, Мартын, засыпь огонь. И впрямь, чем таскать с собой такую тяжесть. Лучше человеку пособить. Вот так. Еще. Еще. Вот. Огонь и погас. Выходи, красная девица. Спасибо тебе, Мартын, вдовий сын. Иди теперь в подземное царство к моему батюшке доброму волшебнику. Будет он тебе давать много злата и серебра и самоцветных камней. Ты ничего не бери, а попроси у него с пальца мизинца колечко. То колечко не простое, а волшебное. Если перекинуть его с руки на руку, тотчас 12 молодцев явятся, и что им не будет приказано, все за одну ночь сделают. А как же я найду ход в то подземное царство? Проводила бы я тебя, да ногам от огня больно. Ну да ладно, ступай за мной, Мартынка. Так и отправились они в путь дорогу. Вдруг забрезжил свет. И вышли они на широкое поле. А на том поле великолепный дворец выстроен, а во дворце живет отец красной девицы. Встречает их волшебник ласково. Где же ты столько лет скрывалась? Я бы совсем пропала, если бы не этот человек. А-а-а. Он меня от злой неминуемой смерти освободил и сюда в родные места привел. Ну, спасибо тебе, добрый молодец. Бери себе злато и серебра, и камней самоцветных, сколько душе хочется. Помни, Мартынка, что я тебе наказывала. Помню, помню. Не требуется мне ни злата, ни серебра, ни камней самоцветных. А коли хочешь жаловать, дай мне колечко своего перста. Ну, что ж, пожалуй, на, владей на здоровье. Да смотри, никому про это кольцо не рассказывай. Не то сам себя в большую беду втянешь. Благодарю тебя, добрый волшебник. Буду помалкивать. Ну, что ж, иди. Пустился Мартынка в обратный путь. Близко ли, далеко ли, скоро ли, коротко ли, воротился на родину, разыскал свою мать-старуху, и стали они вместе жить-поживать без всякой нужды и печали. И собака Журка, и кот Васька все время при Мартынке находились. Сынок, печалишься. Урожай мы собрали богатый, живем без нужды. Эх, да что говорить, скучно мне, матушка, одному. Ступай к королю, высватай за меня его дочь, прекрасную королевну. Ой, сынок, рубил бы ты дерево по себе, лучше бы вышло. А то, видишь, что выдумал. Ничего, матушка, не бойся. Коль я посылаю, значит, смело иди. Поплелась старуха в королевский дворец. Прешь без всякого докладу. Королю пришла с добрым делом. Хм, ишь ты, старая ведьма, чего ж ты прямо на парадную лестницу, тебя черти-то несут? Здесь даже генералы не смеют ходить без докладу. Ступай, ступай, пока цела. Не хватайте меня за полы. Ступай, ступай отсюда, прошу, пошла, пошла, пошла, пошла, пошла, тихо, сам король. Ну, что тут за шум такой подняли? Да вот старуха к вашему королевскому величеству рвется! Да? Допустите ее! Что скажешь, старушка? Да вот не во гнев тебе сказать. Есть у меня купец. У тебя товар. Купец-то мой сын Мартынка, прибольшой умница. Прибольшой? А товар твоя дочка, прекрасная королевна. Не отдашь ли ее замуж за моего Мартынку? То-то пара будет. Ты что, может, ты с ума сошла? Ну, так вот тебе, старая, мой ответ. Вот пусть твой Мартынка за единые сутки построит богатейший дворец, и чтобы от того дворца до моего королевского был сделан хрустальный мост, а по обеим сторонам моста росли бы деревья с золотыми и серебряными яблоками, а на тех деревьях пели бы разные птички. Да-да-да. А еще пусть выстроит пятиглавый собор. Да, а как же, было бы где свадьбу справлять. Вот если твой сын все это сделает, тогда отдам королевну, значит, ты больно мудрец. А если не сделает, то и тебе, и ему Велю головы срубить, с этим ответом домой и возвращайся. Что так долго матушка ходила? Какой ответ принесла? Ах ты, горе горькое! Чего слезы-то льешь? Сказывала я тебе, сынок, не затевай лишнего, а ты свое. Вот теперь и пропали наши бедные головушки. Быть нам завтра казненными. Полно, матушка, убиваться. Авось живы останемся. Ложись почивать, утро вечера мудренее. Вышел Мартынка на двор, перекинул кольцо с руки на руку. И тотчас явились перед ним 12 молодцев, все на одно лицо, волос в волос, голос в голос. Что тебе понадобилось, Мартын, вдовий сын? А вот что! Сделайте мне к утру на этом месте богатейший дворец, и чтоб от моего дворца до королевского был бы хрустальный мост. По обеим сторонам моста росли бы деревья с золотыми яблоками, на тех деревьях пели бы разные птицы. Да еще выстроите пятиглавый собор. Было бы где свадьбу справлять. К завтраму все будет готово. Утро проснулся Мартынка не в простой избе, а в знатных роскошных покоях. Вышел на высокое крыльцо, смотрит, все как есть готово. В ту же пору и король с королевной выступил на балкон. Глянул в подзорную трубочку. Диву дался. Ой. Что, батюшка? Глянь-ка, дочка. Ну что там, батюшка? Да что, все по моему приказу сделано. Ну, дочка, не думал я, не гадал отдавать тебя замуж за мужичьего сына, да теперь миновать того нельзя. Сели король с королевной в коляску и поехали в собор. Там уж давно к обедне звонят, и народу привалило, видимо-невидимо. Король дал за дочкой богатое приданое и задал пир на весь мир.